Так, например, твердо и решительно в своем выступлении в песенном лагере «Борзовка» я заявил, что очистка сустава воцалей и процедура по обновлению лимфы должна проходить только после очистки печени. Это было сказано твердо и однозначно. Тем не менее, был и такой эпизод, когда незнакомая женщина в истерике позвонила по домашнему телефону и посулила моей жене отдать меня под суд, написать на меня в КГБ и Верховный Совет за то, что ее муж, применяя услышанную, очевидно, в 10-й перезаписи с первой пленки методику очистки лимфы цитрусовыми, весь пожелтел. Моя жена тактично спросила ее, все ли они сделали так, как было предложено. «Да, все», – воспоследовал категорический ответ. «И провели предварительно рекомендованную очистку печени?» После смущенного молчания последовал ответ. «Нет, мы сразу навалились на лимфу. И ведь хорошо, что хотя бы позвонила и излила свой гнев, а то и впрямь пришлось бы мне держать ответ перед Верховным Советом». Были и другие возникшие, причем неоднократно, казусы. Мы проделали очистку печени так, как вы говорили, но у нас ничего не вышло. А я-то знаю, что не выйти из них грязевой поток попросту не мог, если они все сделали правильно. Начинаю расспрашивать о разного рода деталях, и выясняется. Оказывается, вместо того, например, чтобы психологически сосредоточившись только на излечении, провести всю процедуру лежа на грелке на правом боку, как было рекомендовано, эти клиенты принялись совмещать полезное с приятным. То ли переключили свое внимание на некий захватывающий детектив, который транслировали в это время по телевидению, то ли увлеклись многоглагольными беседами, то ли, чтобы не терять времени, как они считали, даром, написанием писем и прочими видами психического отвлечения от главного, существенного процесса, который мог успешно совершиться внутри их организма только при полной мобилизации всех усилий. А что такое роль сознания в нашей жизни, мы уже проходили. Короче говоря, если уж что-либо делаешь, то работай добросовестно, не разменивайся на пустяки, не халтурь, ибо в конечном счете сам же пострадаешь. Итак, благословясь, начнем. Великое дело поддерживать чистоту в носу и во всех прилегающих к нему внутренних камерах. Индусы регулярно промывают нос во имя этой цели теплой водой, которую втягивают через одну ноздрю с ладошки и выливают через другую. Затем процедура повторяется в обратном порядке. Все это вполне применимо и может быть освоено каждым из нас и в полевых условиях приносит замечательную пользу. Но я полагаю, что иные из моих слабохарактерных читателей, которым подобная экспериментальная процедура покажется сложной и с первого раза не пойдет, в панике и расстройстве откажутся от нее навеки и останутся теми самыми жертвами постоянных загрязнений, в том числе и вирусных. Кому это нужно? Более того, я боюсь, что от этой процедуры откажется множество мужчин, бреющихся электробритвой. А ведь при электробритье, безусловно, необходимой процедуре, как правило, утренней, огромное количество микроосколков от срезанных ножами волос попадает в ноздри, а через некоторое время преблагополучнейшим образом оказывается в легких. Этого допускать никак нельзя. Но не будешь же всю процедуру бритья проводить на сильном выдохе. Поэтому я предложил бы другой, безотказный способ промывки ноздрей. Для этого надо взять гибкую, полиэтиленовую бутылочку и натянуть на нее детскую соску с предварительно прожженной раскаленным шилом дырочкой. Вот и вся конструкция для того, чтобы с ее помощью, легким давлением струи, наклоняя голову над раковиной то в одну, то в другую сторону, промывать ноздри. Чем промывать? Вода должна быть, по моей практике, чуть тепловатой и очень хорошо, если немного подсоленной. Эта же профилактическая процедура может стать воистину лечебной, избавляющей нас от пожара ОРЗ и от многодневных насморочных потопов, если один, два, три раза в сутки